Обман. Опять взяли машину и грузчиков и опять поехали на склад. Час просидели в приемной, хотя в кабинете у заведующего никого не было. И время было официально приемное. Наконец прозвенел звонок. Секретарша скрылась за обитой дерматином и ободранной дверью с многочисленными табличками. Минут через 20 она вышла и пригласила Мазилу войти. С заведующим Мазила встречался не первый раз, и тот наверняка знал его. Но он не ответил на приветствие Мазилы, не предложил ему сесть. «Чего тебе?» — спросил он с нескрываемым презрением и сознанием превосходства. И на физиономии его Мазила прочел «нет», независимо от того, какой будет его просьба или требование. «Сейчас нет», — сказал заведующий. «Приходите на той неделе в четверг». «Будет». «Точно будет?» — спросил Мазила. «Назначьте точное число, чтобы не приезжать напрасно. У нас люди, машина». «Я сказал, будет». «Значит, будет», — сказал заведующий. И, не попрощавшись, пригласил следующего. Ехали обратно, смеялись. «Можете себе представить, — говорил Мазила, — Микеланджело ждет час в приемной. Если этот сарай, приемная, у этого болотного хмыря входит, а тот ему: «Ты кто такой?» «Да мне бы, — говорит, — кусок мрамора. Хочу вот пиету высечь». «Нет, — говорит хмырь, — приходи на той неделе. Шляются тут всякие, работать мешают». Приехали на той неделе, в четверг. Заведующий не принял, был занят. У него сидели какие-то лица свыше. «Можно сойти с ума, — говорит карьерист. — Мне кажется, что в данном случае работают общие принципы нашей организации. В данном случае безразлично, кто ты, Микеланджело, неизвестный или Мазила». «Но это же бессмысленно, — кипел Мазила, — бессмысленная растрата времени и средств. Ведь мы же договорились. Ну, что ему стоило сказать: ну, не этот, а следующий четверг?» «Но это бессмысленно с твоей точки зрения, — говорит болтун. — А на самом деле тут есть великий смысл. Ну, вот, например, ты сдашь чинить ботинки. Работай на 5 минут. А в очереди ты стоишь минимум полчаса. Сдаешь. Пишут квитанцию. Указывают срок, неделя. Раньше хотите? Пожалуйста, пожалуйста. Но пишите срочно. Срок день, два, три. Роли не играет. Важно, указан точный срок. Если ты неопытный в этом деле человек, ты приходишь в срок, стоишь в очереди, тебе говорят, что не готово, зайдите завтра. Ты приходишь не завтра, а послезавтра, стоишь в очереди, тебе говорят, что фабрика задержала, приходите завтра. Если ты опытный человек, ты сразу приходишь не в срок, а несколько дней спустя. Стоишь в очереди, тебе говорят, что не готово, приходите завтра. Что за черт, думаешь ты, мистика какая-то? Да, действительно, мистика. Человек не может в такой ситуации уклониться от положенных процедур обмана, стояния в очередях, оскорблений, раздражения. Человек должен все получаемое им без затруднений расценивать как дар судьбы, удачу, благодеяние, и быть счастлив, если ему, в конце концов, удастся иметь то, что он, по идее, должен иметь без усилий. Отсюда стремление сократить до минимума число общений с людьми, от которых что-то зависит. То есть, в конечном счете, самоограничение потребностей. Отсюда стремление схватить то, что подвернулось, то есть внешняя навязанность и внутренняя неконтролируемость твоих потреблений. С другой стороны, человека заставляют тратить попусту время, которое он мог бы использовать в своих интересах, в том числе на размышления о своей жизни, на искусство, в общем, на осознание и возвышение своей личности. Имейте в виду, что человек, стоящий в очередях и раздражающийся из-за бытовых мелочей, деградирует в личностном отношении. В очередях открытий не делают. В очередях сознание чести и человеческой гордости не укрепляют. Меня, говорит карьерист, в этом деле удручает другая сторона. Обман — это не просто безалаберность, плохая работа, наплевательское отношение к людям. Это нечто большее. Мы еще студентами пытались найти некоторую формулу обмана, которая позволяла бы каждый раз высчитывать реальное положение. Например, тебе назначили в четверг на этой неделе, и ты вычисляешь, получаешь среду через две недели после этого. Ты тогда так и относишься к назначенному сроку. Сообщают, что план выполнен на 125%. Вычисляешь, читаешь на 92%, самое большее. Однако такой формулы нет и в принципе быть не может. Дело в том, что обман в наших условиях иррегулярен количественно и по формам. Он совершается принципиально, он регулярен качественно. Ты знаешь о том, что на самом деле было, есть и будет не так. Но ты никогда не знаешь, в какой конкретной форме и в каком количественном выражении будешь обманут. Болтон сказал, что это вполне согласуется с тем, о чем он говорил. К регулярному обману можно приспособиться и воспринимать его как литературную форму чистой правды. Обман, поддающийся вычислению и предвидению, есть официальная форма правды. «Но ведь с этим можно как-то бороться», — сказал Мазила. «Государство же заинтересовано». «Чушь», — сказал карьерист. «С этим борются. Но кто борется, какими средствами и с какой целью? Этот болотный хмырь, как ты выразился, он тоже борется. И, кстати сказать, к нему не придерешься. Может быть, он нас не принял только потому, что у него в это время сидела комиссия, проверяющая соблюдение установленных норм. Милый мой, если бы заведующий был участником космического заговора против Мазилы, я бы воскликнул: «Жизнь прекрасна». Но, увы, ему на высшие соображения наплевать в еще большей мере, чем на тебя. В каком-то смысле он даже твой собрат. Или, во всяком случае, на твоей стороне. Готов держать пари, что у него в изобилии есть все, что тебе нужно. Но он не дает тебе это не потому, что не хочет, а потому, что не может в силу самой невероятно сложной организации его невероятно пустякового дела. Он может разбить нос, а нужный тебе кусок мрамора, будучи убежденным в том, что такового на его складе нет. «А где же выход?» — спросил Мазила. «Поедем в следующий четверг», — сказал Кадьедист.